Глава восьмая. Не обращая внимания на крики и угрозы Шириктума, не глядя на него, молча, Нурсин прошел в помещение, где были заперты Луринду и Хаждайя, добыл жену и, выбравшись из городского царского комплекса, отправился в летний дворец под защиту тестя Рибата. Дома, в своей убогой, слепленной из необожженных кирпичей хибаре, оставаться было нельзя. На кипяток рассчитывать глупо. С переходом короны в руки Нереглисара царевич Валтасар был переведен в летний дворец и с тех пор очень редко, только на ритуальных или праздничных церемониях, появлялся в городе и в городском дворце. В тот год ему должно было исполниться 10 лет. Он, как учили уивавшиеся вокруг него воспитатели, льнул к Лабаши. Тот, в свою очередь, относился к малолетнему дяде со снисходительным презрением, все время посмеивался над его страстью стрелять ворон, нежиться в постели, бичевать рабов до смерти. Летний дворец вместе с расположенным по соседству замком-особняком Набонида представлял собой единый оборонительный комплекс. Войти туда, вопреки желанию хозяев, можно только после штурма, исход которого был далеко не ясен. Разделявшая их улица легко перекрывалась завалом из камней и бревен. Ближайшие дома с легкостью выжигались с помощью напты и превращались в неприступное для врага предмостье, на разборку которого требовалось много времени. За это время Рибат, по совету Набонида, успел сформировать несколько кесиров, предназначенных охранять царевича. В этот отряд почти поголовно вошли гвардейцы, входившие в личную охрану Навуходоносора, а также воины и добровольцы, принимавшие участие в расправе над Амелем. Это были опытные бойцы, надежная опора для тех, кто собирался свернуть шею негодному стихоплету. Конечно, 5 с небольшим сотен воинов не могли всерьез противостоять хорошо обученной, обладавшей боевым опытом 5000-й эмуку Нереглисара, однако даже для них летний дворец представлялся трудным орешком. Требование ушедшего к судьбе царя не стало откровением для сильных в городе. Доверенные лица Набонида успели сообщить хозяину, что замышляет схвативший сильный жар царь. Подобным принуждением, грубым посягательством на основу основ передачи власти в Вавилоне, Нереглисар более навредил Лабаши, чем помог. Тем самым правитель выбил из рук Лабаши такие серьезные доводы, как обычай преемственности, передачи короны, соблюдавшейся в городе более 60 лет. Другими словами, дерзкое своеволие и поспешность развязали Набониду руки. Сам ли Лабаши подтолкнул отца на требование заранее дать клятву на верность наследнику, царское ли окружение, значения уже не имело. До той поры, когда за спиной юнца возвышалась овеянная царственностью, прошлыми победами, фигура отца, взявшего штурмом Урсалиму, его претензии, наглость и дерзкие поступки воспринимались как воплощение грозной и безжалостной силы. Теперь, оставшись один на один с городом, сильными, с общиной, оскорбленной подобной неслыханной передачей власти, и, в конце концов, с народом, который, распевая гнусные стишки Лабаши, в свою очередь сочинял против него не менее дерзкие строчки, юноша вдруг почувствовал, что, в общем-то, никто не спешит исполнять его приказы, кроме разве что откровенных дворцовых лизоблюдов. Однако их исполнительность ничего, кроме презрения, не вызывала. Очень скоро испарилась надежда на военную силу, причем в достаточно оскорбительной для наследника форме. Получив отказ от главного жреца храма Эсагилы начать в оставшиеся дни празднования Нового года церемонию приведения его к царственности, Лабаши приказал командиру личной эмуки Нереглисара Набузиру Кениш-Лиширу, или попросту Зиру, привести к нему верхушку жрецов. «Я поговорю с ними по-свойски», — заявил он. Командир эмуку тут же попросил отставку, а в разговоре один на один предупредил Лабаши, что тот, видно, умом тронулся, чтобы посылать вооруженных людей в пределы храма Мардука Бела. Если даже он, Зиру, попытается исполнить приказ, люди все равно откажутся, ибо всякого, кто дерзнет на подобное святотатство, ждет проклятие. Достанется не только обидчику великого бога, но и всей его родне. Если наследник желает получить благословение Мардука, ему следует самому отправиться в храм. Лабаши с удивлением обнаружил, что верных ему людей оказалось совсем не так много, как оно виделось в дни правления Нереглисара. Всего-то группа молодых офицеров и друзей детства из Сипара, которые, как выяснилось, успели увязнуть в долгах и теперь связывали свое будущее с немедленной и щедрой раздачей подарков, хлебных должностей и чинов. Этим действительно было наплевать на традиции и законы, но в совокупности они не представляли и тени силы, необходимой для захвата трона. День Лабаши раздумывал, потом все-таки решился навестить главного жреца Эсагилы, захватил с собой и табличку с оттиском печати жреца. Коллегия тут же приняла наследника, и на вопрос, когда же они собираются выполнять клятвы, данные умирающему царю, главный жрец ответил, не задумываясь: «Никогда!» После некоторого замешательства, которое испытал наследник, услышав подобный ответ, жрец добавил: «Никогда в Вавилоне не пренебрегали обычаем. Никто и никогда не пытался нарушить правила престолонаследия, установленное древними царями, Поэтому и им, хранителям страны и города, не к лицу нарушать закон. Когда же Лабаши продемонстрировал им табличку с оттиском льва, главный жрец заявил, что этот отпечаток не имеет ничего общего с тем официальным перстнем, которым он скреплял такие важные документы. При этом он продемонстрировал камень с вырезанным на нем драконом Мардука. Лабаши бросила в краску. Он попытался набавить голос, начал кричать, что не допустит подобное мошенничество. Тогда ему указали на дверь. При этом наследника утешили, что правителем непременно станет член семьи Навуходоносора. Того требует народ, величие и слава Вавилона. В этом Лабаши может быть уверен. Лабаши решил, что речь идет о Валтасаре, и поскольку он полагал, что крепко держит в руках сопливого стрелка по воронам, юноша решил выждать. Утром 4-го после кончины Нереглисара дня и на второй день празднования Нового года глашатаи объявили, что следующий год не может считаться годом царственности избранного богами, но будет занесен в анналы как год правления временного правителя, причем имени Лабаши Мардука названо не было. В то же утро Набонид и Нитокрис переселились в летний дворец. Мать приняла тайно вывезенного из городского комплекса сына в свои объятия. Затем Набонид удалился с Валтасаром и долго с ним беседовал. Во время разговора так называемый царский голова спросил у Валтасара, желает ли он царствовать в Вавилоне, на что ребенок с полной серьезностью ответил «Непременно! И не только царствовать, но и побеждать врагов, проламывать им головы!» Добавил он. «Для этого, — объяснил Набонид, — тебе следует согласиться, чтобы я, так называемый царский голова, глава канцелярии, усыновил тебя. Зачем это нужно? — спросил мальчуган. Иначе царем станет Лабаши Мардук, — объяснил Набонид. Ты же еще мал управлять государством. Если я соглашусь, чтобы ты стал мне отцом, тогда ты будешь управлять государством. Да, подтвердил Набонид, я буду вынужден принять на себя эти обязанности, чтобы сохранить для тебя страну. Какая же разница между тобой и Лабаши? Деловито поинтересовался Валтасар. Такая, что Лабаши старше тебя на 6 лет. Следовательно, вы с ним почти ровесники, а я почти на 60 лет. Если я усыновлю тебя, ты станешь моим наследником. Старики, не в пример молодым, недолго засиживаются на этом свете. Я скоро уйду в Нижний мир, а от Лабаши ты этого не скоро дождешься. Мальчуган задумался, потом кивнул. «Я согласен». «Вот и хорошо», — погладил его по голове Набонид. «Вот и молодец». Выйдя во двор летнего дворца, Набонид объявил, что по просьбе царевича он согласился усыновить его, чтобы мальчик не чувствовал себя обделенным отеческой заботой и лаской. В тот же день эта новость разлетелась по Вавилону.